«Вижу, сын мой», — прогрохотал откуда-то с небес. «Помогу тебе, чем смогу, но только не обессудь, если что». Гордыня и предубеждение у этого кадра не только заскорузлые, но и закостеневшие, так что действовать придется грубой силой, ломая их через колено, а не мягким убеждением. «О боже!» — воскликнул патриарх каким-то визгливым фальцетом и умолк. Глаза его расширились, по покрасневшему лицу катились крупные градины пота, потом его колени подогнулись, и он мешком опустился на пол. «Лилия!» — произнес куда-то в пространство Серегин. «Ты мне нужна!» — хлоп. И рядом с ним прямо из воздуха возникла маленькая девочка в белом платьице с нимбом святой над головой. «Я здесь, папочка!» — сказала она. «Что нужно делать? Вот с этим человеком сейчас работает Творец Всего Сущего, ломая в нем гордыню и предубеждение», — сказал артанский князь, указывая на распростертое на полу тело. «Мне нужно, чтобы по ходу этой проработки данный персонаж остался живым, здоровым, в ясном уме и крепкой памяти». Ильича в сто раз проще было уговорить сотрудничать, чем эдакого истукана в патриаршем клобуке. «С Ильичом», — сквозь зубы сказала Лилия, садясь на корточки и положив ладошки на виски патриарху, «у вас были общие убеждения в необходимости построения справедливого общества, а этот персонаж о справедливости не думает вовсе. Все его мысли о главенствующем положении его корпорации в обществе да о накопленных за века богатствах. Я чувствую, что, встретив такое упрямство, дядюшка разгневался не на шутку, но постараюсь сделать все, что в моих силах». Минут пять ничего не происходило, потом патриарх зашевелился и открыл глаза. «Помоги ему встать, Серегин, и усади вон то кресло», — сказала Лилия. «Еще немного, и он будет готов к разговору. Но сразу хочу сказать, что даже с моей помощью второй раз этот смертный человек подобной дядюшкиной проработки не перенесет. Старик Харон со своим веслом уже наготове, а второго раза и не потребуется», — сказал Серегин, подхватывая патриарха под мышки и перемещая в указанное кресло. «Если что, то у меня наготове имеются эти самые приспособленцы, то есть обновленцы, да старовер различных согласий и много кто еще. Не только общество, но и сама церковь тоже готова к внутренним революционным процессам. Достаточно убрать давление большевиков на христианскую религию вообще и дать толчок коренным преобразованиям в церковной организации. Как я уже сказал Ильичу, подобия хазарского каганата в Советской России не будет, ибо всех адептов этой мерзости я не дрогнувшей рукой выброшу во тьму внешнюю, а вот что будет, это мы еще посмотрим». Патриарх заворочился в кресле, стараясь сесть прямо, потом перевел взгляд с девочки-ангелочка на главного визитера, сияние атрибутов которого снова умерилось до того уровня, что на них можно было смотреть, не испытывая рези в глазах. «А вы жестоки, господин исполнительный агент», — вздохнул он. «Малейшее сопротивление или недоверие, и вы сразу предаете раба Божьего в руки Господни. Еще немного, и я бы с вами уже не разговаривал. Вы сами на это напросились, ваше святейшество», — ответил Серегин. «Нет у меня времени на особые реверансы, потому я и попросил помощи у своего патрона. Слишком много кругом разбросано сухой соломы, и каждый злобный идиот бежит к ней со своей горящей спичкой, и вы в том числе. Творцом всего сущего передо мной поставлена задача предотвратить начало гражданской войны в России, и я сделаю это вне зависимости от того, сколько дурных голов мне при этом потребуется оторвать. Начал я с германского командования и ваших оппонентов-большевиков, и вот сейчас очередь дошла и до церкви. Для начала вам следует понять, что прежняя жизнь не вернется уже никогда, ибо слишком много было сделано ошибок и совершено преступлений против собственного народа. Советская власть наступила навсегда, и сейчас вам следует искать свое место в новой жизни, а не бунтовать против того, что нельзя уже не изменить, не отменить. Но как же мы можем найти свое место, господин Серегин, если большевики отрицают саму веру в Бога? — воскликнул патриарх Тихон. — Не может быть у нас мира с такой безбожной властью. Неважно, верят ли в Бога большевики, важно, что сам Творец верит в них, — ответил артанский князь. — Со своей стороны я сообщил их вождю, господину Ульянову Ленину, что любые поползновения в сторону репрессий против священнослужителей и верующих будут восприниматься мною как попытки разжечь гражданскую войну и станут караться с летальным исходом. Я уже арестовал господ Троцкого, Свердлова, Бухарина, Зиновьева, Каменева, Иоффе и многих других, и никого из них в своем мире вы больше не увидите. Как и Харон, таким я выписываю билет только в один конец, и неважно, сколько после этого они еще проживут. Из ссылки в другой мир бежать невозможно, а из ада тем более. Других крупных большевистских функционеров, согласившихся со мной сотрудничать, я забрал на свою главную базу, именуемую 30-м царством, где их научат, что ради блага народа руками трогать можно, а что нет. Закончив с этими делами, я разворачиваюсь в сторону их оппонентов и начинаю лупить палкой по головам разного рода окраинных национальных вождей, мятежных генералов и прочих деятелей, возомнивших, что раз теперь в России нет царя, то можно все, а вот хрен им на лысый череп. Ну что же, господин посланец, если вы обрушили свой гнев на самых злобных наших гонителей, то нам тоже следует смирить гордыню и пойти на соглашение с новой властью, вздохнул патриарх. Но как же этого добиться, если господа большевики не верят нам, а мы не верим им? Наверное, вам следует подписать с господином Ульяновым имеющий силу закона особый договор о сосуществовании Русской Православной Церкви и Советского Государства, на латыни именуемый конкордатом, ответил Серегин. За основу можно взять тот документ, который в свое время подписали Наполеон Бонапарт и Папа Пий VII. Ну а я, со своей стороны, строго прослежу, чтобы товарищи большевики перестали заниматься отсебятиной и произволом, и начали строго исполнять свои собственные установления, ибо еще одна моя должность зовется бич Божий. Я уже предупредил всех действующих лиц, что мне было бы крайне нежелательно возвращаться в этот мир для исправления недоделок и переделки уже сделанного. Виновные в подобном происшествии могут оказаться в таком месте, откуда даже обыкновенный ад покажется им раем. «Ну хорошо, господин посланец», — сказал Тихон уже вполне миролюбивым тоном, — «ваше предложение урегулировать наши отношения с советской властью при помощи особого договора кажется мне вполне разумным, но мне понадобится время на обдумывание деталей. Теперь скажите, как я смогу связаться с вами в случае необходимости? Мне следует опять обратиться с молитвой к всемогущему Господу, или есть и другие способы?» «Другие способы есть», — сказал артанский князь, передавая патриарху свой портрет, где он был изображен при всех архангельских атрибутах и с обнаженным мечом Бога справедливой оборонительной войны. «Вы только проведите пальцем по этой иконке, и я сразу же выйду с вами на связь, и она же сообщит мне, если вам станут докучать нехорошие люди. Тогда я явлюсь к вам без особого приглашения и сразу начну отрывать головы. Вы уж поверьте, ваше святейшество, за мной не заржавеет». «Я вам верю», — ответил патриарх, «ибо Господь отрекомендовал вас мне самым наивысшим образом. Если вы сумеете прекратить гонения на нашу церковь, то это будет свершение, равное подвигу Владимира Крестителя. Я это делаю не ради вашей церкви, а ради русского народа», — хмыкнул артанский князь, «которого нельзя лишать ни веры в справедливость, ни веры в Бога. И вот еще что, если в богадельнях при ваших церквах и монастырях имеются увечные русские солдаты и офицеры, травленные газами, ослепшие, безрукие, безногие и парализованные, то отдайте указание подготовить их к перемещению в мои владения, где мои медики полностью восстановят им здоровье. Такое у меня правило. Оживлять мертвых мои врачи не умеют, ибо Господь сделал процесс смерти для обычных людей необратимым, но вот все остальное вполне в их силах. А как же Иисус Христос?» Не удержался Тихон от вопроса. «А Иисус Христос с самого начала своей жизни не был обычным человеком», – парировал Серегин. «По крайней мере, в этой ветви миров, другого такого Сына Божьего, нераздельно и неслиенно соединяющего в себе человеческую и божественную природу, больше не будет. Все священные истины о любви к ближнему и равенстве всех людей перед престолом Господним уже сказаны, и теперь такие, как я, должны вбивать их рукоятью меча в разные упрямые головы. На этом, пожалуй, нам следует закончить нашу занимательную беседу. Счастливо оставаться, ваше святейшество». Затем посланец господа открыл портал и ушел в свои владения, еще раз наполнив покой патриарха ароматами мира и ладана. И все о том, что эта встреча не была наваждением, Тихону напоминала только иконка защитника земли русской, лежащая у него на коленях. 789-й день в мире Содома. Утро. Заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь артанский. Перед походом на Киев я собрал у себя в кабинете совещание всех причастных. С одной стороны присутствовали члены большевистского ЦК в полном составе, так как из Петрограда с краткосрочным визитом ко мне прибыли Ленин и Коба. С другой, генерал-лейтенант Дмитрий Петрович Неверовский, командиры бригад и полков его дивизии, командир разведбата капитан Коломейцев, а также Кобра, для которой малороссы тоже не чужие люди. Дивизию Неверовского для этой акции, кстати, я выбрал исходя из того же соображения. Родом из полтавских дворян, Дмитрий Петрович с молодых ногтей воспринимает слово «Мазепа» синонимом «Иуды», и ликвидацию целого сборища таких «Иуд» считает безусловно благим делом, безотносительно ко всему остальному. «Итак», — сказал я, — «следующий гнойный нарыв, который нам предстоит вскрыть и вычистить, это так называемая Украинская Центральная Рада в Киеве». «А почему так называемая?» — спросил Коба. «А потому», — ответил я, — «что под этой кампанией самоназначенцев не имеется ни малейшей легитимности, ни в виде освященной веками традиций, ни в виде народного волеизъявления. Рюрика с дружиной на княжение в русские земли призвала новгородская вече, Михаил Романова на царство поставил земский собор, временное правительство составилось из депутатов законно избранной Государственной Думы, большевики опирались на второй съезд советов, а эти деятели сами назначили себя верховной украинской властью, по ходу дела изобретя само понятие «Украина». И первое, что они собирались сделать, обратиться за военной поддержкой к иностранной державе. «Поэтому вы приказали их представителей в Брест-Литовске того», произнес Дмитрий Неверовский, делая рукой жест, обозначающий петлю виселицы. «Должен сказать, что полностью одобряю ваше решение, ибо императрица Екатерина Великая не напрасно приказала ликвидировать украинское гетманство и разогнать по окраинам державы много о себе понимающих запорожских казачков. Язва эта была не заживающая, а матушка-императрица залечила ее одним росчерком пера. Да, именно поэтому, Дмитрий Петрович», — подтвердил я, — «иного мне не позволяла моя сущность защитника земли русской. Однако для товарищей большевиков должен сказать, что если мы станем поощрять подобные поползновения или даже просто бездельничать, то после некоторой пропагандистской обработки общества идея украинской самостоятельности эту легитимность обретет, не в этот раз, так в следующий. Я имею в виду, что проект «Советская Украина», который уже начали воплощать в жизнь отдельные наши товарищи, также неприемлем для нас, как и буржуазное украинское государство. Там в моем прошлом самые лютые буржуазные националисты вылупились как раз из руководства коммунистических партий бывших союзных республик. Раньше мы об этом догадывались, а теперь знаем точно, в полной тишине сказал Коба. Товарищам из 1989 года такие факты еще неизвестны, а вот люди из первоначальной команды товарища Серегина подтвердили их в полном объеме. И такие же сведения мы получили во время своего визита в Аквилонию. Основатели этого государства и их французские современники, происходящие из начала 21 века, также сообщили, что в 1991 году Союз Советских Социалистических Республик распался на 15 буржуазных государств, по большей части превратившихся, за исключением России и Белоруссии, в этнократические диктатуры самого отвратительного толка. Теперь мы понимаем, почему товарищ Серегин безапелляционно потребовал от нас оставить территорию бывшей Российской империи единой и неделимой по национальному признаку, а также в кратчайший срок отозвать признание независимости Финляндии. С этой самой буржуазной Финляндией советское государство воевало 4 раза, причем 2 войны случились в ходе гражданской войны, а еще 2, 20 лет спустя, во время Второй империалистической. А теперь, товарищ Ленин, вам слово. Будем мы скакать по прежним граблям или выберем другой путь, тот самый, которым пошел мир товарища Половцева, благополучно избегнувший описанных неприятностей, Ильич, к которому и была обращена эта пламенная речь, принял свою излюбленную ораторскую позу и произнес: «Скакать по старым граблям, товарищи, мы не будем. Слишком много чести для наших заклятых врагов. Но в то же время не слишком ли мы торопимся с выводами? Не слишком, товарищ Ленин», — быстро сказал я. «У меня есть сведения, что в основном потоке во время большевистского восстания в Киеве, которое должно случиться в течение нескольких дней, большевистская организация главных железнодорожных мастерских, где были сильны национальные настроения, поначалу не поддержала восстание на заводе «Арсенал», ограничившись забастовкой. Да и потом, когда к самостейникам подошло подкрепление и восставшие стали терпеть поражение, их помощь была малочисленной и неорганизованной, что привело к подавлению революционного выступления и массовым репрессиям против его участников. Верить людям, которые разрываются между большевистскими и националистическими убеждениями, Это себя не уважать. В условиях враждебного окружения как минимум на 2-3 десятка лет любое внутреннее разделение Советской России будет смертельно опасно. В таком случае, безусловно, сказал Ильич, если некоторые наши товарищи сами не знают, кто они такие, националисты или большевики, доверять им будет так же опасно, как и меньшевикам. Предадут в самый ответственный момент. Российская Советская Социалистическая Республика будет государством всех трудящихся, единым и неделимым по национальному или религиозному признаку, а триединая русская нация, как самая многочисленная и активная из всех, получит в нем статус государства образующий. Но только, товарищи, это положение означает не право господствовать над согражданами других национальностей, а обязанность первыми идти вперед навстречу опасности, учить и воспитывать собственным примером другие, менее сознательные народы. Только так, ибо иначе это будет уже не большевистский интернационализм, а черт знает что. На самом деле полный синтез большевистских и националистических убеждений вполне возможен, уточнил я, только гибрид при этом получается крайне мерзкий и, в отличие от обычного национализма, очень стойкий. Все дело в том, что такая власть в своем государстве опирается на поддержку не только буржуазных кругов, но и широких масс простых людей, потому что им обещано положение господ в завоеванных странах. О таком явлении, захватившем Германию, во второй половине 30-х, первой половине 40-х годов мы тоже читали, сказал Коба, и если некоторых наших товарищей эта болезнь захватила хоть в самой малейшей степени, то относиться к ним мы должны без всякой пощады. Но есть мнение, что мы слишком увлеклись обсуждением второстепенных подробностей. Сначала необходимо ликвидировать националистическое киевское безобразие, а уж потом разбираться, кто там из наших товарищей на чем стоял. Вношу предложение назначить советским губернатором города Киева и его окрестностей товарища Фрунзе, силовую поддержку которому на первых порах выделит товарищ Серегин. Основная задача – навести в городе порядок и из имеющихся в наличии пробольшевистских сил сформировать первые боевые отряды регулярной Красной гвардии и рабочей крестьянской милиции. Если у товарища Фрунзе это получится, то мы будем считать, что этим путем можно и нужно двигаться дальше. Другие предложения будут? Нет. В таком случае считаем, что решение принято единогласно. И в этот момент ко мне изнутри, через воинское единство ко мне деликатно постучался генерал Неверовский, не желающий обсуждать возникший вопрос вслух. «Что-то я не понимаю, Сергей Сергеевич, вы что, поощряете мятеж простонародья против законных властей?» мысленно произнес он. «Не ожидал от вас, не ожидал. Дело в том, Дмитрий Петрович, также мысленно ответил я, что в данном мире нет законных властей в полном смысле этого слова, потому что тут снова наступило смутное время. Династия Романовых через своего последнего императора уже полностью дискредитировала себя, и реставрировать ее на троне так же бесполезно, как и пытаться оживить покойника, ибо такой царь для народа будет уже не настоящим. И в то же время люди, которых вы сейчас перед собой видите, это зародыш новой империи, что, еще краше и мощнее прежней, воскреснет на пепелище, будто птица Феникс, а молодой человек, которого все называют товарищем Кобой, это будущий император Иосиф Великий, и именно ему предназначена вся моя помощь и поддержка. Что касается восстания рабочих в Киеве, то во времена смутного времени условно законным считался сидевший на Москве королевич Владислав, призванный на царство боярами-христопродавцами, а князь Пожарский и Кузьма Минин вели на него народное ополчение, восставшие против иностранной власти. И вы помните, чем все это закончилось. Михаила Романова, избранного на царство по всем правилам законным государем и основателем новой династии, признала вся Великая Русь. И тут будет точно так же. При этом, разумеется, местный вариант семьи Романовых я на произвол судьбы не брошу и на поругание и смерть не оставлю. Но и только. Мое дело – спасти этим людям жизнь и предоставить возможность выбрать свою будущую судьбу из нескольких вариантов, а все остальное – это уже их дело. В таком случае… «Сергей Сергеевич», — подумал генерал Неверовский, — «все мои вопросы снимаются. Вы определенно знаете, что делаете, а я и мои люди будем помогать вам в трудах изо всех сил. И вот еще что, Дмитрий Петрович», — мысленно произнес я, — «чтобы потом не устранять недоделки и не переделывать сделанное, всех, кто выступил на стороне сепаратистов-националистов с оружием в руках, истребляйте на месте до последнего человека. Не нужны мне эти люди живыми, ни в каком виде. Всех прочих сторонников этого безобразия надо будет подвергнуть тщательной сортировке, при этом идеологами-главарями я займусь лично. И берите под свою защиту неопределившихся еще господ офицеров и их семьи, чтобы новые власти сгоряча или по неопытности не наломали с ними дров, а то потом до весны печь топить хватит. Такого мне тоже не надо. Планируете пополнить нашу армию местным контингентом? Вопросительно подумал Неверовский. Как знать, Дмитрий Петрович, ответил я. Не все из них смогут ужиться с новыми порядками даже в их смягченном варианте, но в то же время бросать на произвол судьбы тех, кто проливал кровь за Отечество, я не могу. В следующем мире, где надо будет снова биться с напавшим на Россию германцем, эти люди будут гораздо более уместны, чем здесь. Вы уж расстарайтесь, а Россия и Господь вас не забудут. 16.3 января 1918 года. Вечер. Киев. Все произошло абсолютно неожиданно, как обычно и бывает, когда за дело берется бич Божий. Обычный вроде бы вечер для постреволюционного Киева, охваченного полудвоевластием 9, от обычного двоевластия, когда имеются два равновеликих центра силы со своими вооруженными отрядами, советы и временное правительство, ситуация в Киеве отличалась тем, что списочно силы самостейщиков и местных большевиков были равны, примерно по 2000 штыков с каждой стороны, но при этом сторонники Центральной Рады имели более-менее налаженную вертикальную структуру и органы власти, а противостоящие им большевики были разрознены, в результате чего каждый красногвардейский отряд должен был действовать сам по себе. Обернулся внезапным вторжением воинских частей неизвестной государственной принадлежности. Одновременно в разных частях города возникло 17 отрядов численность в один батальон, каждый из которых имел только ему назначенную цель. Все строго по методичке товарища Ленина. Почтамт, центральный телеграф, телефонная станция, городской банк, здание штаба Киевского военного округа, здание педагогического музея, где заседала Центральная Рада, вокзалы, мосты через Днепр, а также казармы, где квартировали воинские части, как подчиняющиеся самостейникам, так и объявившие нейтралитет. 16 батальонов входили в состав дивизии генерала Неверовского, 17-м был разведбат капитана Коломейцева, нацеленный на захват или уничтожение главарей самостейщиков. В качестве средства огневой поддержки и для солидности были задействованы все 4 эскадрона шершней. При этом в эпицентр местного большевизма, на завод «Арсенал», отправились комиссары от ЦК партии. Товарищ Фрунзе и товарищ Коба, в сопровождении которым Серегин выделил спешенный эскадрон на Страухих уланш егерей под командованием поручика Вержбовского. Удар был внезапным, массированным и абсолютно безжалостным. Никаких ультиматумов с требованием передать власть Серегин Центральной Раде не предъявлял. Операция имела целью уничтожение или безоговорочную капитуляцию самостейщиков и разоружение так называемых нейтралов. Так до последнего человека был истреблен галицко-буковинский курень сечевых стрельцов под командованием Харунжева Евгения Коновальца, расквартированный в бессарабских казармах на Львовской улице. Попытка беспорядочного сопротивления была подавлена штурмовым ударом шершней, после чего разъяренные бородинцы, среди которых были раненые и даже убитые, ворвались в казарму и затыкали выживших сечевиков ножевыми штыками своих рисак. Одно депо драться с плохо организованными и не имеющими боевого опыта красногвардейцами, и совсем другое, с кадровыми солдатами, прошедшими не одну войну. В Богдановском, Полубатковском и Багунском полках Киевского гарнизона настроение было неустойчивым, поэтому там обошлось почти без кровопролития с обеих сторон. Нейтральные части, полк имени Грушевского, полк имени Шевченко, конный полк Свободной Украины и понтонный батальон были разоружены без единого выстрела. Зато без стычек и кровопролития не обошлось при захвате почтамта, центрального телеграфа, здания штаба Киевского военного округа, пассажирского вокзала и здания педагогического музея, Центральной Рады. В каждом из этих учреждений из их работников были сформированы вооруженные отряды сторонников Вильной Украины, высокоумная национальная интеллигенция, дери ее за ногу, по 20-30 боевиков, которых артанские солдаты после подавления сопротивления без лишних разговоров отправили прямо до Мазепы. Но самое интересное происходило в Центральной Раде, которая в этот момент как раз заседала так называемая Малая Рада, в составе двух десятков самых отъявленных деятелей, которую в более поздние времена назвали бы президиумом. Это были самые отъявленные сливки самостейщины: Михаил Грушевский, Сергей Ефремов и Владимир Винниченко, Дмитрий Антонович, Николай Порш, Дмитрий Дорошенко, Николай Михновский, Симон Петлюра, Вячеслав Прокопович, Евгений Чекалинко, Александр Шульгин, Андрей Никовский, Софья Русова, Линдфорс, Владимир Леонтович, Людмила Старицкая, Черняховская и другие деятели того же толка, калибром поменьше. Малая Рада обсуждала вопрос провозглашения полной независимости Украины, но по этому поводу господа самоназначенцы пока находились в сомнении и медлили. Им хотелось знать, как к этому отнесутся центральные державы, а от украинской делегации, посланной на мирные переговоры в Брест-Литовск, не было никаких известий, и все телеграммы с запросами оставались без ответа. Впрочем, в Киеве пока не знали не только о печальной судьбе своей делегации, в полном составе украсившей собой новенькую гарнизонную виселицу, но и о уже заключенном советско-германском мире, ибо одним из условий мирного договора, навязанного сторонам бичом Божьим, было взаимное невмешательство во внутренние дела. Германская и Австро-Венгерская империи обязались не вступать в сношения ни с какими мятежными и сепаратистскими движениями и организациями на территории бывшей Российской империи, а Советская Россия прекратила среди войск центральных держав свою революционную агитацию. И вот в тот момент, когда пан Грушевский уже собирался объявить перерыв в заседании до завтра, за окнами здания вдруг раздалась частая и злая стрельба, перемежающиеся с отчаянными воплями беспощадно убиваемых защитников украинской самостийности. И тут же прямо перед окнами ротонды, внутри которой на уровне второго этажа находился зал заседаний, завис и угрожающе поводя турелью, закованный в бугристую броню тяжелый флайер огневой поддержки десанта «Шершень». Одна очередь спаренной магнитоимпульсной пушки, и здание будет распилено пополам вместе со всем его содержимым. Пока почтеннейшая публика глазела на это явление, обе двери в зал заседаний распахнулись как от пинка великана. Вооруженные люди, с двух сторон ворвавшиеся в святая святых украинской самостийности и незалежности, были одеты в военную форму русского образца, при погонах и всем прочим, что говорило о том, что это кто угодно, но только не петроградские большевики. Те пока еще так не умеют. Но ужаснуло будущих покойников совсем не это, потому что пробирающихся по домам дезертиров и офицеров в Киеве было до 20 тысяч, не считая личного состава частей киевского гарнизона. С одной стороны зала невежливых незнакомцев возглавлял самый настоящий Божий Архангел при светящемся бело-голубом нимбе и крыльях. В руке его пылал первозданным светом обнаженный меч. С другой же стороны над вооруженными людьми предводительствовала разъяренная адская фурия, нимб которой пылал алым, так что резала глаза, а в руках ее ярко светилась багрово-оранжевая шаровая молния. Если она пустит ее в дело, то помещение сразу превратится в печь крематория. Но портить будущий музей революции никто не собирался, тем более что товарищ Кобра и дочь Хаоса уже по полной программе оторвались во время штурма здания. Было среди охраны несколько обормотов, воображавших себя великими рубаками, и теперь их тела разделаны на порционные куски ударами чернобронзовой маньячки безудержного убийства. Архангел обвел присутствующих пылающим взором и громовым голосом изрек: «Властью защитника земли русской, данной мне всемогущим Творцом всего сущего, и от имени Совета народных комиссаров Российской Советской Социалистической Республики, за сепаратизм и разжигание гражданской войны на просторах бывшей Российской империи приговариваю вас, панове, к смертной казни через отделение дурных голов от бренных тел, Дикси». Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и приводится в исполнение немедленно. Я бы вас, сволочей, пропустил живьем через мясорубку, но на такие изыски сейчас просто нет времени. Товарищ капитан, они ваши, приступайте. Из всей этой кодлы национальных интеллигентов револьвер нашелся только у Симона Петлюры, но не успел тот вытащить его из кобуры, как грохнул выстрел, опять Артемида, после чего несостоявшегося председателя директории независимой Украинской Народной Республики уволокли на декапитацию за ноги, не обращая внимания на тянущийся за телом кровавый след. По мере того, как бывшие дикие амазонки без малейшего содрогания рубили головы, и вожди украинской незалежности, издавая отчаянные вопли и мольбы о пощаде, переходили в категорию «просто мясо», младший архангел внутри артанского князя постепенно успокаивался, складывал крылья и вообще переходил на позиции стороннего наблюдателя. Удар бы внезапным и неотразимым, зло уничтожено в самом своем зародыше, так что теперь он может отступить на задний план и предоставить возможность действовать человеческой части своей сущности. «Ну вот и все, товарищ Дзержинский», — сказал артанский князь, когда на заднем дворе здания, где и осуществлялась казнь, наступила тишина. Украинская буржуазная независимость прекращена по состоянию де-факто, а де-юре она так и не была провозглашена, что избавило нас от множества хлопот. Никогда не видел столько самовлюбленных мерзавцев в одном месте. И ведь, что характерно, среди членов этой Центральной Рады хватало так называемых украинских социал-демократов, но никто из этих людей не думал о благе народа, а всех их интересовало только место в истории, которое они займут, оторвав Украину от России. Крови из-за их бредни о вымышленном украинском государстве могло пролиться море, но теперь все кончено с относительно небольшими потерями. Как мне докладывают, серьезно пострелять моим людям пришлось только при ликвидации куреня сичевых стрельцов, да при подавлении сопротивления бельгийского бронедивизиона. Но и там тоже больше никто никуда не идет. После первой попытки обстрелять моих людей из пулемета в пункт временной дислокации господ бывших союзников был отштурмован шершнями, после чего ветераны Бородина добили выживших штыками и выстрелами в упор. Не лезли бы они не в свое дело, подняли руки и разоружились перед советской властью, остались бы живы. А так, на войне как на войне. Цедобже, товарищ Серегин, крякнул железный Феликс, оглядывая опустевший зал заседаний. Это по-нашему, по-большевистски. Теперь нам надо будет разобраться с генералом Щербачевым на бывшем Румынском фронте и генералом Калединым на Дону, а еще с Румчимродом в Одессе, бандой углубителей революции в Севастополе, крымскими автономистами и армией товарищей Антонова, Овсеенко и Муравьева, хмыкнул артанский князь. Эти двое могут наломать столько дров, что не по силам никаким контрреволюционерам. Но сперва, хотя бы в общих чертах, необходимо навести порядок здесь, в Киеве, организовать нормальную советскую власть и изъять в мое распоряжение всех тех, кто не сможет ужиться с вами ни при каких обстоятельствах, а послезавтра у нас с вами разгон учредительного собрания. Господа депутаты от эсеров и кадетов проблем могут доставить в несколько раз больше, чем Центральная Рада вместе со всеми мятежными генералами вместе взятыми, а потому к этому делу следует отнестись со всей возможной серьезностью. И вот что еще, товарищ Дзержинский, завязывайте с балтийским коктейлем. Я понимаю, что смесь кокаина со спиртом добавляет вам работоспособности, но под ее воздействием очень легко перестать видеть границу между добром и злом. Там, в нашем прошлом, вы без всяких на то оснований начали вершить такое, что потомки потом долго ужасались ненужным жестокостям и бессмысленным казням людей, что не несли для советской власти никакой угрозы. И тут тоже надо тщательнее. Если не тушить огонь керосином, то и работы у пожарных будет поменьше. Часть 63. 18. 5 января 1918 года. Полдень. Петроград. Таврический дворец. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь артанский. Прежде чем открывать и сразу же закрывать учредительное собрание, требовалось предварительно подчистить кое-какие хвосты. В ночь с 17 на 18 января на конспиративной квартире был в полном составе арестован комитет защиты учредительного собрания во главе со своим руководителями, правыми эсерами Василием Филипповским 10, Василий Филипповский, один из авторов злосчастно знаменитого приказа «Один временного правительства», разложившего русскую армию до состояния неуправляемых банд, Борисом Соколовым и Дмитрием Сургучевым. Арест производила неистовая кобра, которой ассистировали товарищ Дзержинский и товарищ Стасова, и даже удивительно, как там никого не убили. Очевидно, увидев в руке темной звезды взведенный в боевое положение плазменный шар и пылающий над ее головой алый нимб адепта хаоса, господа заговорщики сразу поделались покорными судьбе, будто гимназисты, пойманные строгим учителем за курением в туалете. Вторую ночную операцию по разоружению Семеновского и Преображенского полков, а также 5-го броневого дивизиона проводил я сам при силовой поддержке бригады Александра Тучкова. Настоящая старая гвардия почти без остатка сгорела летом 16-го в боях на реке Стоход, и сейчас в казармах этих полков квартировали раздувшиеся до полного безобразия запасные батальоны. Правые эсеры распространили среди солдат слухи, что большевики хотят послать их на фронт, в результате чего эти полудезертиры решили под прикрытием броневиков с оружием в руках идти к Таврическому дворцу, чтобы защитить учредительное собрание от предстоящего разгона. Контуры контрреволюционного заговора 11. В основном потоке большевикам удалось испортить броневики 5-го броневого дивизиона, в результате чего солдаты Семеновского и Преображенского полков, не получив поддержки бронетехникой, остались в казармах и не пошли к Таврическому дворцу. по насильственному свержению советской власти обозначились вполне конкретно. Впрочем, разбуженные среди ночи потенциальные мятежники никакого сопротивления разоружению не оказали, после чего их, прямо в исподнем и босиком, в полном составе выдворили в сортировочный лагерь, организованный в мире славян. Там сейчас разгар лета, чай, не простудится. Усатые ветераны Бородина на этот сброд, застигнутый со спущенными штанами, смотрели с чувством оскорбительного пренебрежения. Эти люди предали царя, предали временных, и теперь собирались предать советскую власть, но не срослось. Теперь их ждет сортировка. Тех, что услышат призыв, наверняка есть там и такие, зачислит в армию генерала Багратиона, других, не особо грешных, отправит на перевоспитание в Аквилонию, где будут рады любому русскому контингенту, третьих ждет пожизненное прозябание на необитаемом острове вместе с депутатами учредилки, коих они рвались защищать. Обратно в 18-й год из них не вернется никто. Закончив свои дела, мы с Коброй явились в кабинет Ленина в Смольном, а там в сборе вся большевистская левоэсеровская верхушка. Ленин, Сталин, Марк Натансон и Прош Прошьян. А вот и товагищ Сигигин с товагищем Кобгой. Воскликнул Ильич, едва только мы шагнули к нему через портал. Надеюсь, у них все прошло успешно, более чем, товарищ Ленин, ответил я. Верхушка эсеровской боевки, намеревавшаяся устроить завтра крупные беспорядки со стрельбой и, если получится, свергнуть советскую власть, захватив вас в Таврическом дворце, уже кается в своих прегрешениях перед товарищем Бергман и товарищем Дзержинским. Что касается сброда, именовавшего себя преображенцами и семеновцами, то его я отправил в свои артанские владения для последующей сортировки. Относительно хороших людей, в одну кучку, нехороших с возможностью исправления, в другую, неисправимых мерзавцев, в третью, и каждому будет свое. Вот, Ленин вздел вверх указующий перст, товагиш Серегин, принтеснейший человек. С одной стороны, он настоящий большевик и защитник русской земли, с другой, самовластный монарх и специальный исполнительный агент доброго боженьки. И эти свойства существуют в нем нераздельно, плавно перетекая одно в другое. К левым эсерам товарищ Серегин тоже относится довольно неплохо, сказал Марк Натансон, пожимая мне руку. Наших товарищей, случайно попавших в лапы его инквизиции вместе с товарищем Троцким, не бросили в застенки, а вместо того посвятили во многие великие тайны, раскрывшие нам глаза. «Товарищ Троцкий нам теперь совсем не товарищ», — выкрикнул Ильич. «И про вас, товарищи левые эсеры, мы знаем теперь тоже достаточно, но решили дать вам последний шанс. Или вы ведете себя как ответственные взрослые люди, и тогда все у вас будет хорошо, или снова впадаете в детские истерики, но в таком случае для партии левых эсеров все закончится печально. Мы постараемся вести себя как взрослые люди», — товарищ Ленин, вздохнул Натансон, однако должен согласиться с утверждением, что в нашей партии великовозрастных детишек хоть отбавляй. «Товарищи», — сказал я, — «давайте проблему взаимодействия между большевиками и левыми эсерами и выработку двухпартийного консенсуса отложим до будущей межпартийной конференции, а сейчас сосредоточимся на первоочередном вопросе разгона учредительного собрания. Должен сказать, что ни в малейшей степени не понимаю, для чего вообще вам понадобилось проводить эти выборы, если было заранее известно, что созываемое учреждение в корне несовместимо с властью советов. Вот в мире товарища Половцева, где большевики при силовой поддержке извне пришли к власти на 4 недели раньше, они сперва просто отложили выборы в учредилку на неопределенный срок, потому что вообще-то такими делами в воюющей стране не занимаются. Потом, когда на Втором съезде Советов Россию провозгласили Республикой Советов, выборы в учредилку были заменены выборы в Советы всех уровней, назначенными на конец марта 18 года. И большевики на них победили с разгромным счетом, потому что к тому времени они успели заключить с Германией мир, подавить проявление окраинного сепаратизма, отбить наскоки держав Антанты, перейти от продразверстки к продналогу, оформить свое отношение к трудовому казачеству особым законом, и тем самым поставить страну на рельсы мирного строительства. «А что в том мире стало с партией левых эсеров?» — спросил Прош Прошьян. «Вам уже, наверное, сообщили, — сказал я, — что из того мира к нам попали только 125 человек, курсанты выпускного курса Иркутского егерского училища Красной гвардии и их командиры-наставники, но ни одной книги. Я задал вопрос своим верным о левых эсерах, и они ответили, что на всеобщих выборах 2018 года эта партия набрала треть от всех голосов избирателей, в 2023 году, после переименования в социалистическую партию, четверть голосов, а на выборах 2028 года доля социалистов в Верховном Совете упала до минимума в 7%, и в дальнейшем колебалась возле этой отметки, не поднимаясь выше 10%. И в то же время никто из моих верных родом из того мира не вспомнил ни о каких эксцессах, связанных с вашей партией, попыток переворотов, мятежей 12, вовремя вскрытая и предотвращенная НКВД эскапада Бориса Савинкова, описанная в шестом томе серии «Однажды в октябре» для широкой публики осталась незамеченной, или парламентских обструкций. Впрочем, бунтовать против большевиков в Верховном Совете было бесполезно, ибо, имея более половины мест, они не нуждались в партнерах по коалиции для того, чтобы провести любой нужный им закон. При этом в правительстве тамошней Советской России политической была только должность председателя правительства, избираемого прямым тайным голосованием на все тех же всеобщих выборах, а наркомов себе товарищ Сталин, избранный, кстати, 2/3 голосов, подбирал уже сам, ориентируясь только на их профессиональную компетентность. Так что, как говорят, при большевистском большинстве в правительстве наркомами бывали и левые эсеры, и бывшие кадеты, и даже лояльные к советской власти монархисты. «Да, товарищ Серегин», — кивнул Ильич, — «приинтереснейшая информация. Однако мы опять отклонились от главной темы. А если по теме, — сказал я, — то за господами правыми эсерами осталась еще одна провокация, на этот раз вполне мирная и невооруженная. Завтра, то есть уже сегодня, на 10 часов на Марсовом поле назначен сбор участников шествия к Таврическому дворцу в поддержку учредительного собрания. В основном контингент состоит из либерально настроенной интеллигенции и некоторой части несознательных рабочих, недовольных тем, что неумные действия некоторых деятелей из числа большевиков привели к почти полному коллапсу промышленных предприятий, расположенных в Петрограде и его окрестностях. По мере того, как моя служба безопасности капля по капле выдавливает из господина Троцкого содержащееся в нем дерьмо, меня все больше и больше охватывает желание устроить ему и его подельникам такую казнь, какой еще не было в истории. Но Чернов и компания тоже хороши. Достали из бабушкиного сундука инструкции по организации кровавого воскресенья и хотят по ним устроить день памяти Папа Гапона. «И что же нам делать, товарищ Серегин?» – спросил Сталин. «Наверняка у вас есть какой-то готовый рецепт». «Рецепт есть, и он не потребует участия Красной Гвардии или верных советскому правительству воинских частей», — ответил я. «Разгонять сторонников учредилки мы будем при помощи высоких технологий, то есть излучателей инфразвука. Главное, делать это там, где бунтующей публике будет куда разбегаться, не создавая давки, а не то жертв может быть даже больше, чем от пулеметного огня. Тогда делать это надо прямо на Марсовом поле», — сказал будущий лучший друг советских физкультурников, «а еще лучше просто не допустить накапливания демонстрантов в точке сбора». «Хорошо, товарищ Сталин, так мы и сделаем», — согласился я. «Первоначально у меня был план накрыть уже собравшуюся толпу излучением с воздуха, но ваша идея лучше. А сейчас позвольте нам откланяться, ибо в данный момент мое присутствие требуется в другом месте. Всего наилучшего, товарищи, встретимся в полдень уже в Таврическом дворце». Стационарный излучатель производства мастерских Неумолимого, представлявший из себя серую четырехгранную пирамиду 7-метровой высоты, мои люди установили в центре Марсова поля часов в 8 утра. Автономный источник питания гарантировал устойчивую работу в крейсерском режиме примерно в течение пары лет. Но нам столько было не надо. В 100 метрах от установки уровень излучения был смертельным, в 300 – панически невыносимым, в полукилометре – очень сильным, и даже в Таврическом дворце – 2,5 километра, по расчетам климасерве, должно ощущаться легкое беспокойство. Зато в Смольном, 3,5 километра от эпицентра, не почувствовали ровным счетом ничего. Но, самое главное, в 300-метровую зону попадало и британское посольство. Пакость в стиле Зулбин Шап удалась на славу. Господа дипломаты и укрывающиеся в посольстве лица, разыскиваемые советской властью, густо, как тараканы из-под печки, полезли наружу и разбежались по всей северной столице. Накрыло и Петропавловскую крепость, где содержались разного рода контрреволюционеры, арестованные ВЧК. Кроме того, Практически по всему Петрограду завыли и зашлись лаем собаки и отчаянным мявом заорали кошки. Одним словом, ни о каком марше протеста не могло быть и речи, ибо протестуты даже близко не могли подойти к месту сбора, а каким-то образом изменить планы у них уже не было никакой возможности. Во-первых, мы арестовали людей, управляющих и координирующих действия мятежников. Во-вторых, при отсутствии на руках миллионов смартфонов и действующих социальных сетей управление процессами в реальном времени исключалось в принципе. Тем временем стрелки часов все ближе подходили к полудню. Господа депутаты, поминутно озираясь непонятно из-за чего, накапливались в Таврическом дворце. Прибыл и патриарх всех этих бабуинов, господин Чернов, седой барин от революции. Он делал все возможное, лишь бы ничего не делать. Находясь во власти при временном правительстве, эсеры палец о палец не ударили для решения земельного вопроса. Зато Октябрьскую революцию встретили в штыки, заявив, что захват власти большевиками является преступлением перед Родиной и революцией. Впрочем, в противоположность нетерпимым, твердокаменным большевикам, у эсеров имелась крайняя свобода мнений, группировок и течений. Часть из них прямо поддерживала контрреволюционных генералов Каледина, Корнилова и Алексеева. У них были центристы, вроде Чернова, безудержно болтавшие о святой российской демократии, и только совсем недавно от них откололись левые интернационалисты, примкнув к большевикам. Наблюдая из бывшей императорской ложи за этой кишащей и побулькивающей массой, я испытывал такое же тошнотворное чувство, как и в деле с Украинской Центральной Радой. Только там имелось два десятка самых омерзительных персонажей, а тут на глаз их было не менее 2,5 сотен, и все, сплошные явлинские, Немцовы, Зюгановы, Газманы и Новодворские. За исключением большевиков и части левых эсеров, в моих глазах это сборище выглядит как клоака, полная нечистот, сказал я Ленину. Совершенно с вами согласен, товарищ Серегин, ответил Ильич, потирая руки. Ну что же, приступим. Да, пожалуй, согласился я. Когда дело ясное, то затягивать его нет смысла. Началось заседание с небольшой обструкции. Согласно декрету Совнаркома от 9 декабря 1917 года открывать заседание должен был председатель ВЦИК, но решением юридического совещания о порядке открытия учредительного собрания, не признававшего советскую власть, предлагалось, в соответствии с традицией, признать временным председательствующим старейшего депутата. Таким почетным старцем среди присутствующих был эсер Егор Лазарев, 63 года, однако, ожидая физического противодействия со стороны оппонентов, его подельники остановили свой выбор на втором по возрасту, но физически более крепком Сергее Швецове, 60 лет. Пока этот человек поднимался к трибуне, я внимательно разглядел его истинным взглядом и решил, что контингент, направляемый на необитаемый остров, нуждается в дополнительной сортировке, ибо выглядел господин Швецов не как прожженный политикан, а как хороший специалист с некоторым количеством тараканов в голове. Да уж и в навозной куче тоже могут попасться жемчужные зерна. В основном потоке большевики и левые эсеры приветствовали эсеровского временного председателя свистом, улюлюканьем и бешеными криками, но на этот раз в зале заседаний стояла гробовая тишина, ибо я сказал Ленину, что беру этот вопрос на себя. И в самом деле, господин Швецов поднялся на трибуну, как я накрыл его пологом тишины, будто мышь стаканом. Рот открывается, а в зале не слышно ни звука. Сначала на левых скамьях стали раздаваться отдельные смешки, но скоро они переросли в сплошной гомерический хохот. И тут засвистели и заулюлюкали уже эсеровские депутаты. Впрочем, у них запала хватило ровно до того момента, когда, пожав плечами, господин Швецов покинул трибуну, освободив место для Михаила Калинина, который заменил 13. Съезды Советов тогда не проводили персональных выборов во ВЦИК. Они лишь предоставляли определенное количество мест партийным фракциям, а уже те избирали своих представителей. Случалось, что партийные фракции по разным причинам заменяли одних представителей во ВЦИК другими. Например, 24 ноября были заменены 16 членов ВЦИК от большевиков, 2 от левых эсеров, 1 от меньшевиков. На начало января 1918 года ВЦИК состоял из 175 большевиков, 100 левых эсеров, 12 объединенных интернационалистов и 12 беспартийных. Имея подавляющее численное преимущество и возможность ротации членов своей фракции, большевики, То есть Ленин, в любой момент могли назначить правильного председателя. В должности председателя в ЦИК отстраненного и арестованного Якова Свердлова. Помешать ему попыталась уже эсеровская фракция, но я бросил на центральные и правые скамьи заклинание путалки, так что у вскочивших со своих мест депутатов большинства получилась настоящая куча мала. Чем-то это напоминало знаменитую борьбу в грязи, только, собственно, без самой грязи. Веселье на левых скамьях достигло апогея. «Давно я уже так не смеялся, товарищ Серегин», — сказал мне Ленин, утирая платком слезы. «Цирк, да и только». Тем временем будущий всесоюзный староста, невозмутимый, как индеец Джо, поднялся на трибуну. Первым делом он поприветствовал присутствующих, после чего выразил надежду, что учредительное собрание утвердит все декреты советской власти, а также ратифицирует подписанный несколько дней назад мирный договор между Советской Россией и Германской империей. Ответом на эти слова были стук, свист и яростные выкрики. «Долой! Отказ от ратификации уже подписанного мирного договора сделает этих деятелей врагами примерно 90% российского населения, ужасно уставшего от войны», — сказал я Ленину. «Все прочие на этом фоне — мелочь, не заслуживающая внимания». «Пожалуй, вы правы», — хмыкнул в ответ Ильич. «Никогда еще не видел людей, с таким энтузиазмом копающих себе политическую могилу». «Ну почему же?» — пожал я плечами. «Видели. Я имею в виду бывшего царя и его царицу. От Ходынки и по сей день. Все сами. И это при том, что монархические настроения в стране никуда не делись, просто династия Романовых пала, исчерпав сама себя, и сейчас народ ищет глазами нового настоящего царя. И это тоже верно», — не стал спорить Ленин. «Большевики на эту роль оказались пригодны, ибо, взяв власть, занялись делами, а это вечно болтающая ни о чем публика. Нет, пока мы так мило беседовали, учредительное собрание выбрало председателем господина Чернова, потом по предложению депутата от большевиков Скворцова Степанова в полном составе спела «Интернационал». Затем депутат от большевиков Мещеряков внес предложение утвердить декреты Совнаркома и ратифицировать подписанное в Брест-Литовске мирное соглашение, но учредительное собрание большинством голосов отказалось даже рассматривать это предложение, вслед за чем, согласно предварительной договоренности, депутаты от большевиков и левых эсеров в знак протеста встали и покинули зал заседания. «Ну вот и все, пора ставить точку», — сказал я, выпуская своего архангела на свободу. «Зажмуйтесь, товарищи». Миг, и помещение озарило истинный свет, после чего в воздухе запахло паленой шерстью. Еще один миг, и через раскрывшиеся двери в зале заседаний появились бойцы разведывательного батальона капитана Коломийцева, с оружием на изготовку. Господа депутаты загомонили, повскакали с мест и принялись озираться по сторонам, будто угодившие в ловушку зверьки. И сразу же все они как один уставились на бывшую императорскую ложу, где находились я, Ильич, Сталин, Марк Натансон и Прошпрошьян. Усилием воли притушив сияние атрибутов, чтобы свет не резал глаза, я поднял руку и заговорил громовым голосом. Российская Советская Социалистическая Республика была учреждена на Втором съезде Советов, и более ничего в России учреждать не требуется. У вас был шанс признать существующие порядки и тихо самораспуститься, но вы им не воспользовались, а посему властью защитника земли русской, данной мне всемогущим Творцом всего сущего, и от имени Совета Народных Комиссаров Российской Советской Социалистической Республики, за попытку контрреволюционного переворота и разжигания гражданской войны на просторах бывшей Российской империи приговариваю вас, господа, к пожизненной ссылке в другой мир, без права возвращения на родину ни в каком виде. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и приводится в исполнение немедленно. Любой, кто попытается бежать или оказать сопротивление, будет убит моими людьми на месте. Сразу после моих слов вместо декоративной стены за местами президиума разверзся огромный проем, через который, наверное, мог бы пролететь штурмоносец, явив взору синее море, пляж, пальмы и лесистые прибрежные холмы. Бойцы капитана Коломийцева взяли оружие на изготовку, а нехорошо ухмыляющиеся бывшие дикие амазонки обнажили свои акинаки. Жалобно гомонящие депутаты учредилки, спотыкаясь и падая, бесформенной толпой кинулись в указанном направлении, с двух сторон обтекая возвышение президиума. А там, наверху, сидел господин Чернов, в оцепенении глядя, как его соратники спасаются бегством от безжалостных сатрапов, тыкающих их кончиками штыков или остриями мечей при малейшем неподчинении. И вот, наконец догадавшись, что его это тоже касается, господин председатель суетливо вскочил с места и, подхватив саквояж с бутербродами, одним из последних сбег из зала заседаний Таврического дворца в каменный век. Портал закрылся, и наступила тишина. «Вот и все, товарищи», — сказал я, — «исторические слова сказаны, и нет больше у вас учредительного собрания, и партии правых эсеров как таковой тоже нет, ибо в эту дыру провалилась вся их ЦК вместе с Черновым и Гоцем. Как видите, ничего особо сложного. Теперь необходимо извлечь из Петропавловки томящихся там кадетов и присоединить их к господам эсерам. Потом, дней через 5, а может, через 10, когда брашка в головах созреет, туда прилетят аквилонцы и начнут отделять человеческое вторсырье от тех людей, из которых ничего путного сделать уже нельзя. 792-й день в мире Содома. Полдень. Заброшенный город в высоком лесу. Башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Утром 19 января по григорианскому стилю, 6 января по юлианскому, газета «Известия», «Правда», «Земля и воля», а также некоторые другие, вышли с аршинными заголовками. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о распуске учредительного собрания, а под заголовком, шрифтом помельче, но все равно достаточно крупно, было напечатано. Российская революция с самого своего начала выдвинула Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как массовую организацию всех трудящихся и эксплуатируемых классов, единственно способную руководить борьбой этих классов за их полное политическое и экономическое освобождение. В течение всего первого периода Российской революции Советы множились, росли и крепли, изживая иллюзии на собственном опыте соглашательства с буржуазией, обманчивость форм буржуазно-демократического парламентаризма. Приходя практически к выводу о невозможности освобождения угнетенных классов без разрыва с этими формами и со всяким соглашательством, таким разрывом явилась Октябрьская революция, передавшая всю власть в руки Советов. Учредительное собрание, выбранное по спискам, составленным до Октябрьской революции, явилось выражением старого соотношения политических сил, когда у власти были соглашатели и кадеты. Народ не мог тогда, голосуя за кандидатов партии эсеров, делать выбор между правыми эсерами, сторонниками буржуазии, и левыми, сторонниками социализма. Таким образом, это учредительное собрание, которое должно было явиться венцом буржуазно-парламентарной республики, не могло не встать поперек пути Октябрьской революции и советской власти. Октябрьская революция, дав власть советам, и через советы, трудящимся и эксплуатируемым классам, вызвала отчаянное сопротивление эксплуататоров. В подавлении этого сопротивления обнаружило себя как начало социалистической революции. Трудящимся классам пришлось убедиться на опыте, что старый буржуазный парламентаризм пережил себя, что он совершенно несовместим с задачами осуществления социализма, что не общенациональные, а только классовые учреждения, каковы советы, в состоянии победить сопротивление имущих классов и заложить основы социалистического общества. Всякий отказ от полноты власти советов, от завоеванной народом Советской Республики в пользу буржуазного парламентаризма был бы теперь шагом назад и крахом всех завоеваний Октябрьской рабоче-крестьянской революции. Открытое 5 января учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, большинство партий правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа советской власти. Признать декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию и советскую власть, а также обсудить ратификацию мирного договора, заключенного между представителями Советской России и Германской империи. Тем самым, отвергнув коренные чаяния народа, учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и Российской Советской Социалистической Республикой. Уход с такого учредительного собрания фракции большевиков и левых социалистов-революционеров, которые составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. А вне стен учредительного собрания партия большинства учредительного собрания, правые социалисты-революционеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против советской власти, призывая в своих органах к свержению ее, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся. Ясно, что оставшаяся часть учредительного собрания может в силу этого играть только роль инструмента буржуазной контрреволюции по свержению власти советов всех трудящихся и возобновлению войны до победного конца в интересах иностранных банкиров, капиталистов и помещиков. Российская Советская Социалистическая Республика учреждена на Втором съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, и более ничего в России учреждать не требуется. Поэтому Центральный исполнительный комитет постановляет, учредительное собрание распускается. 18.14. В основном потоке первое и последнее заседание учредительного собрания затянулось далеко за полночь, из-за чего декрет о его распуске был помечен следующим числом. Тут Серегин управился за пару часов, поэтому историческое заседание в ЦИК состоялось вечером того же дня, и уже на следующее утро газеты могли опубликовать исторические решения. 5 января 1918 г. Следом за декретом о распуске учредилки газеты опубликовали перевод текста подписанного мирного договора с Германией, протокол о присоединении к этому договору Австро-Венгрии, декрет о широкой демобилизации армии, декрет о борьбе с бандитизмом, а также декрет об отмене продразверстки и замене ее продналогом. Так граждане молодой страны Советов узнали, что уже 5 дней живут в невоюющей стране. Отказ господ депутатов даже обсуждать ратификацию мирного договора разом сделал их врагами самых широких кругов российского населения. Воевать до победного конца рвались только те, кто на фронте не мог оказаться ни при каких обстоятельствах, а все остальные хотят только прекращения войны. Недаром же, как и в основном потоке, левые эсеры не старались разрушить Брестский мир и спровоцировать возобновление боевых действий. Успехи на этом поприще у них были весьма скромные и к тому же крайне недолговечные.